эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня в гостях у нас находится Игорь Меркулев, один из основателей фирмы «Княжий терем», которая занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажения и рекомендаций ведической архитектуры ВАСТУ. Доброго здравия, Игорь! Доброго здравия! Какая связь кроется между мировым древом, крестом и цветком жизни? Какие культурные коды и видение мира за ними стоят? Сегодня мы разберем в нашем эфире. И тема нашего эфира сегодня называется «Ключевые символы славянской духовной культуры». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю к активности. Задавайте свои вопросы. Будем разбираться в теме вместе. Хочу напомнить, что кроме Ютуба, итак, пожалуй, начнем. Игорь, я передаю тебе микрофон. Пожалуйста, тебе слово. Да, еще раз добрый вечер. Сегодня мы поговорим о том, как действительно пространство символов влияет на нашу реальность. О том, как вернуть нам свои священные категории, как их осознавать. Мы поговорим сегодня о том, как, в принципе, формируется культура, и посмотрим на тот вопрос, как мы действительно можем вернуть нашу культурную среду, вот, и посмотрим, и, может быть, даже вспомним, как это делает жречество. То есть и на их примере мы разберем вот эти вот священные смыслы и категории. А прежде всего могу сказать, как у меня началось исследование этой темы. Я обнаружил себя в мире, который очень дискретный, то есть по-русски прерывистый. Он состоит из большого количества осколков, которые просто откровенно мешают друг другу. Это множество норм, которые друг другу противоречат. И эти проекты, они постоянно борются за внимание людей. Я захотел увидеть целостность, какие-то фундаментальные смыслы, на которых может строиться здоровое мировоззрение. Я понял, что хочу увидеть настоящее. Не что-то патриотическое или религиозное, какие-то вот эти вот скрепы, да, которые обычно используются для манипуляции, а что-то настоящее и неприходящее, которое позволит выйти из образа мышления современной матрицы и поможет увидеть пути формирования целостного, духовного, душевного и физического здорового человека. То, что будет основано на каких-то извечных принципах, и то, что будет откликаться вот именно у нас, у русских людей. Вот. И ко мне пришло такое понимание, что чтобы владеть своей жизненной силой и родовой силой, нужно жить в своем образе мира, то есть который это поддерживает и который способствует этому. И для этого очень важно вернуться в свое смысловое поле. И конкретно для этого я решил воспользоваться подсказками, которые оставили прошлые поколения жрецов, заложив их в символы, которые мы все знаем, но доступа к которому, ну, к образному полю которому мы не всегда имеем. И для того, чтобы раскрыть эту тему, я хотел бы осветить такой момент, как в принципе создаются символы и как создается культура в целом. Нужно понимать, что разработкой знаков и священных категорий, которые стоят за этими знаками, всегда занимались волхвы. Посредством личного или группового, духовного или, как иногда говорят, мистического опыта. Вот. А в свою очередь жрецы занимаются созданием общности людей на основе вот этих вот священных категорий. То есть выполняют социальную функцию по сохранению и передаче символов и смыслов, которые образуют культуру народа. Они же разрабатывают обряды и способы выражения и почитания вот этих вот общепризнанных святынь. Таким образом создается матрица смыслов и устремлений народа. То есть, по сути, прокладывается его эволюционное русло. И вот в этом культурном поле люди себя мыслят, они, собственно, там и развиваются. И народ здесь выступает как вода, которая течет в этом русле, проложена священными категориями, святынями. Вот именно вот эти категории святыни определяют глубинные ценности и устремления, а порой и самоопределение самого народа. В этой реке можно выделить отдельные потоки. Это рода, которые прокладывают свой уникальный путь по реализации священной категории в одном из направлений. То есть кто-то занимается управлением, кто-то еще какими-то делами. Вот. И так формируется родовая культура конкретного рода. То есть навыки и наработки, которые передаются в этом роду. Ну и что со временем и делает род великим и переводит его в управление. Вот по разбору того, как формировать родовую культуру в современных условиях, мы с Олегом проводим отдельные группы. Если для вас эта тема интересна, вы можете мне написать в Телеграм и Контакт. То есть можем вас к этому присоединить к движению. Говоря об образах, которые были священны для предков, мы углубляемся в сами священные категории, якорем или ссылкой на который являются символы. То есть символ — это обозначение чего-то большего, что за этим стоит. То есть то, что вызывает при соприкосновении с ним яркий образный ряд, если у человека есть соответствующие понятия и внутренний опыт. И раскрывая поле смыслов, мы получаем доступ к видению мира, способствующему раскрытию нашей родовой силы и, естественно, для нас мировосприятия. Это нам и дает возможность выйти за рамки современной матрицы, созданной жрецами иных народов, и дает потенциал для построения своей родовой культуры. И, соответственно, что приводит нас к занятию управляющих позиций. То есть ключевая мысль то, что нужно мыслить в своей системе для того, чтобы обладать своей силой и понимать, как она устроена. Ключ к пониманию этого нам и дают символы, которые мы сегодня будем разбирать. Осознавая наши священные категории, мы запускаем процесс единения и воссоздания общности вокруг этих святынь, которые были общими также для наших предков. То есть вне зависимости от того, кем были наши предки, ну, в ближайших поколениях, кто-то, может быть, был приверженцем христианской духовной культуры, кто-то еще каких-то направлений. Но наши общие святыни, которые выражены в символах, они являются для нас, для всех универсальными. И более того, я далее раскрою, как идет на уровне символов связи между нашей древней ведической культурой, которая, опять же, в моем восприятии была распространена по всему земному шару, как доминирующие, и уже более поздними религиозными духовными культами, как тот же буддизм или христианство в разных его деноминациях, и которые были сначала как коптские вот, церкви и как вот даже современные, в том числе монограмма Иисуса Христа, но мы к этому еще подойдем. Тем самым, вот, осознавая свою священную категорию, мы получаем возможность также выйти из антипозиции. То есть нужно сказать, что мы сейчас находимся, ну, как страна, в позиционировании себя антизападным. Да? То есть мы не говорим о том, что такое русский путь, мы гораздо больше говорим, что такое западный путь и как нам быть антизападом. То есть это, в принципе, одна из моделей мышления, то есть модели мышления прошлой матрицы. Такая же ловушка присутствует в мышлении, что славянство — это антихристианство. То есть чтобы иметь собственное позиционирование, нужно иметь какую-то другую сторону, относительно которой мы себя можем позиционировать. То есть, в моем понимании, у нас есть более целостный подход, который нас может выйти в совершенно другое поле, поле созидания, в котором мы действительно обретем и свою мощь, и силу, и красоту, и проявим северный культурный код, тем самым заняв свое место в мире, потому что сейчас идет понимание, что Россия — это что-то между Западом и Востоком. А если мы приходим в целостное мировосприятие, мы понимаем, что у нас северный путь, северная цивилизация, и тем самым мы обретаем свое место в мире, и выстраивается так называемый цивилизационный крест. Цивилизация севера глобального, глобального юга, глобального запада и глобального востока. Тогда наступает равновесие, то есть если мы переходим в самоопределение. Вот это такая вступительная часть по поводу того, как образуются символы, кто за это отвечает. И теперь давайте перейдем к рассмотрению самих символов. И начать я, наверное, хочу с личной истории. Для написания родовой книги я собирал информацию о жизни моих предков. Оказалось, что многие из них проживали в Руднянском районе Смоленской области, на гербе которой красуется знак, который сейчас мы все знаем как «Цветок жизни». По мнению этнографов, город раньше мог называться не Рудней, а Родней, что вполне логично, так как старославянское прочтение Рудня через буквицу «оук» звучало бы как «роудня», то есть и Рудня, и Родня, то есть «роудня». Вот. И отсюда, соответственно, появляются два образа и два таких названия. Я хочу сейчас попросить вывести проектор, дать мне демонстрацию экрана. Вот. Я сейчас покажу, собственно, этот знак, чтобы не быть голословным. Так, сейчас. Так, демонстрация идет, да? Алло? Нет, демонстрация не идет, потому что три... Вот сейчас вот я ее включу, а когда ты переключаешь на нас, я ее включать не буду. Хорошо. Да, вот можно включить демонстрацию экрана. Видно, да? Все видно. Да, хорошо, вот можно в принципе, пока что. Вот, кстати, этот же символ, он изображен на резьбе наличников, которые представлены по всей России. Вот, например, как на прялках, вот таким вот образом. То есть мы здесь видим вот это многоцветие цветка жизни, то есть для нас это является исконным и нашим, собственно, древним символом. Вот. Все хорошо, благодарю, можно выключать демонстрацию. Дальше хотелось бы сказать, что кандидат исторических наук Светлана Васильевна Жарникова в научном докладе на конференции Русского географического общества привела следующие данные. Она сказала, что символом белого света или бога рода в русском народном искусстве всегда было только колесо с шестью спицами или шестиспицковая розетка. Именно свет созидал тот вселенский порядок, который в дальнейшем получил имя Ра. А быть соразмерным вселенскому закону означало не выходить за чувство меры. Что в родневековом поучении против язычества, в знаменитом слове о твари и дне реком недели, говорится, что русские язычники, а это еще был 12-13 век, поклонялись в первый день семидневной недели, это было воскресенье, не солнцу, а белому свету, вещь бы солнце свету. В связи с этим Борис Аркадьевич Александр Щербаков писал, что очевидно, это тот самый свет, который существовал по представлению наших предков, независимо от солнца. И об этом же свете говорится в Библии при описании первого дня творения. Вот этот, собственно, свет, как эманации божества, творящего мир, и был предметом поклонения средневековых язычников, а значит и объектом обличения самого церковника. И переход этого знака в христианскую монограмму, как также считал Рыбаков, надежно подтверждает данные о том, что исконное значение этого шестилучевого знака является символом света во всем многообразии. То есть это единство света во всем многообразии и многопроявленности его форм. Вот. Тем более, что «родос» на санскрите означает «вселенная». И в раневековых поучениях на Руси рода также именовали как «артемид», то есть буквально «закон неба» или «закон света». Вот. Из этого мы можем заключить, что шестилепестковым лепестком, также известным как цветок с жизни или цветок рода, обозначался божественный свет во всех его формах, проявлениях. Тем более, что согласно ведам, свет через звук, касание и образ творит весь проявленный мир. То есть, соответственно, все древо миров. И соединяет Вышний мир, то есть мир прави, мир богов, мир срединный, то есть это мир людей, и мир Нави, то есть мир духовных существ и миропредков. Кстати, любопытно, что в христианских коптских храмах на куполе, на месте центральную, то есть под самого верхом, как раз изображался именно цветок жизни. То есть можно сейчас дать эту самую демонстрацию экрана, и это будет видно. Вот. То есть прямо под самым куполом на месте Спасителя вот, изображался цветок жизни, который, по всей видимости, отображал вот все многообразие мироздания во всех его, собственно, формах, как источник, как исток, как матрица всего существующего. Причем взаимосвязь цветка жизни и возрождение Вселенной и живой клетки можно прям заметить при их сопоставлении. Вот есть такой вот интересный файл, вот, где можно посмотреть, как это выражено математически, астрономически, биологически. То есть на уровне клетки, на уровне рождения галактики. То есть сначала 1, потом 2, потом 4. И вот, собственно, матрица, которая приводит к зарождению, вот, собственно, галактики, прототипом которой является такой многомерный цветок жизни, и уже такой развитой живой клетки. Таким образом, символ цветка рода наглядно показывает, как процесс самого творения на микро- и макроуровне происходит. Вот. И в то же время можно увидеть прямую связь вот этого цветка жизни и вот этих вот процессов на срединном уровне, то есть на уровне человека, как оно выглядит, как оно существует. На примере сакральной геометрии и проявленности этих образов в различных духовных культурах. Вот если мы, допустим, возьмем за основу цветок жизни, то есть и добавим дополнительные линии и круги, их сместим, то мы можем получать различные фигуры, которые проявлены в разных духовных учениях. Допустим, вот в христианстве, то есть там, где лик Бога Отца, то есть в его нимбе, вот как раз мы можем замечать такую звезду. То есть вот она. И также под куполами, то есть которые вот также имеют схожие очертания, такие узнаваемые. В буддизме колесо сансары также можно вывести из цветка жизни. Трехлистник, который мы знаем по кельтской культуре. Даже символ Дао мы можем получить через формообразование цветка жизни. Вот. В том числе и начертание рун. То есть это все можно вывести из цветка жизни. То есть это то, что говорит нам об изначальности этого образа и о том, что это является протосимволом для многих культур, в том числе и протославянской культуре. Вот. Также можем увидеть на уровне формы прямую связь цветка жизни и равностороннего креста. Сейчас можно убрать демонстрацию экрана, и я хочу показать то, как это выглядит. То есть как вот идет переход из плоскости в объемный. То есть если мы понимаем, что если мы смотрим плоско, то цветок жизни, он будет вот восприниматься примерно вот так. Примерно так. Вот. Соответственно, если мы делаем изображение плоским, то есть когда один из лучей смотрит на зрителя, то мы получаем, собственно, равносторонний крест. Вот. То есть это переход из объема в плоскость. Вот он наш цветок жизни, мы его видим сейчас, поверну, чтобы он был равносторонним, да? То есть в объеме и, собственно, в плоскости. При том, что крест – это же перекрестие, то есть это перекрестие нескольких прямых в одном центре, то есть двух и больше. Причем, что интересно, есть игрушка, которая делалась из бересты, она как раз выстраивалась как многосторонний такой крест, крест в объеме. Можно включить демонстрацию экрана, и я смогу его показать. Вот, то есть такие вот объемные кресты, они делались повсеместно, особенно на севере России. Вот, и мы здесь видим объем, то есть как раз вот этот вот луч, который смотрит прямо на зрителя. Вот. И, соответственно, перекрестие – это точка соединения земного и небесного, то есть центра, из которого разворачивается все мироздание. Вот где в центре естественным образом может стоять цветок жизни, то есть как многомерно его. То есть есть и такие вот изображения креста. Вот. При том, что этому есть и научные доказательства. Вот, допустим, доктор культурологии Анна Пермиловская пишет в своем исследовании, посвященном храму: «Мировое древо или древо жизни в славянской мифологии – это мировая ось, центр мира и воплощение мироздания в целом. Тождественность и образа древа и креста подтверждаются многочисленными изображениями в православной архитектуре, скульптуре и иконописи». Вот. И она вот приводит вот такие изображения, вот более вот так вот, близко вот так вот, что действительно это очень похоже на древо, и есть этому ну, прямые культурологические доказательства и исследования. Вот. И, кстати, вот даже такие кресты находили, где вот прямое проявление древа на кресте. Вот. Это уже больше такая кельтская тематика. Вот. Причем интересно, что на русском севере образ древа изображался прямо на кресте. То есть вот в нижней части как раз прямо вот, ну, примерно такого же креста и рисовалось это древо. То есть это говорит нам о том, что наши предки понимали этот символ именно как прообраз мирового древа. То есть это не крест как символ там, христианства, то есть это уже более позднее наслоение, а как сам космос, само мироздание. Вот. Также в народной культуре крест является символом огня. Потому что крестьянин или огнещанин, да, в их основе лежит слово крест. То есть огнещанин – это огниво, как и крестьянин – кресало, то есть инструмент для высекания искр. Всегда получается, что живой огонь, то есть огонь, который высекается подобным способом, это и есть сокровенная суть человека, подобная сокровенной сути Творца, пращура рода, то есть обозначением чего является ток жизни. Вот. И эти вот образы можем видеть на вершине древнеславянского храма. Это исследование уже Рачинского и Федорова. То есть они нашли достаточно интересные, видимо, сохранившиеся с более древних времен навершия. Вот. И вот их предоставили. Вот это, допустим, еще крест 18 века. То есть что мы на нем можем видеть? Соответственно, большое и малое. То есть, когда большое подобно малому. И в центре вот как раз вот находится зерно, при прорастании которого, по сути, и формируется родовое древо. Древо миров. И, кстати, вот этот вот образ, он также был в коптских церквях. То есть, это коптский крест. То есть, ну, вот это сравнение коптских крестов, в центре которого вот стоит крест, который через сияние вот, расширяется, и вот славянский крест. Вот. А вот это, собственно, уже в Чувашии, то есть тот же образ мирового древа, только имеющего объем. То есть если мы посмотрим, то здесь под прямым углом врезано еще одно такое же мировое древо, то есть оно как бы объемное. И вот это вот звезда. Вот. Таким образом, мировое древо считается символом живого и единого связанного мироздания, растущего из зерна Творца, семени рода. И это же зерно находится в сердце живого человека. Это его искра, источник веры, его живого огня. И таким образом мы можем видеть, что все эти три символа представляют собой единый процесс, который происходит и на уровне Вселенной, и живой клетки, и на уровне человека. Вот. И можно вернуться к этой картине, что это все один единый процесс, вот, в котором идет постоянный процесс жизни и обновления. То есть это процесс творения, а не что-то завершенное. Вот. Кстати, интересный образ мирового древа мне прислала Василиса. То есть это человек, который является мастером по изучению русской народной культуры. Она также проводит эфиры на Народном славянском радио на очень интересные тематики, в том числе и образование. Вот. И она поделилась со мной своими наработками по образу мирового древа. То есть так же, как и в том образе, который я представлял, в основе лежит изначальное семя рода, ну, то есть семя жизни. То есть оно находится в корнях. То есть, по сути, из него все и произрастает. То есть оно дает коны мироздания и извечную мудрость предков. То есть коны – это сама опора, сам фундамент, на котором стоит мировосприятие человека. То есть, по сути, коны – это то, как свет строит проявленное мироздание, то есть то, как разворачивается цветок жизни, вот, то есть ее основа. Вот. Дальше, что такое ствол? Ствол – это уровень явный, то есть это, по сути, жизнь человека, это то, что происходит в яве. И Василиса, будучи мастером по буквице, здесь описала жизненный путь человека, его развитие, его восхождение путем следования образом буквицы. Вот, то есть познание его, познание человеком основ мироздания, то есть как оно проявляется на явном мире, то есть его, по сути, конструкцию, то есть в результате чего человек должен обрести личную устойчивость, вот что мы вот здесь вот видим, личную устойчивость, родовую устойчивость, то есть понять, что такое семья, что такое жить родом, что такое взаимодействие родов, то есть община, да, и то, что такое, и как вот взаимодействовать гармонично между народами, то есть то, что познает человек в явном мире. То есть из этого уже исходит крона. То есть это различные традиции народов, традиции сообществ, наций, родов, семей. Вот, и все это создает многообразие. И образ древа, как образ жизни, роста, образ рода, кстати, мы же знаем все это выражение «родовое древо», образ устойчивости живых систем, преемственности поколений. Вот, это все включается в понятие рода. Вот, таким образом, у нас образуется цельное представление о мироздании, о человеке и его пути в этом мире. Вот, можно завершить демонстрацию. Теперь я бы хотел поговорить с вами о тех выводах, которые я предлагаю сделать из изученного материала, то есть то, как в моем понимании произошло соединение вот этих понятий, что мы, рассматривая мировое древо, можем увидеть такую подсказку. Оно указывает на необходимость многомерного восприятия мира человеком. Не только какой-то явной его части, как логика и выводы, но и развитие тонкого восприятия жизни, то есть уровня Нави, а также познание конов мироздания, принципов его устройства и получение личного духовного опыта. Вот. Кстати, может быть, на этой части есть какие-то вопросы, может быть, какие-то дополнения, вот то, что хотелось бы, может быть, узнать и уточнить, вот, чтобы я мог потом продолжить по выводам. Игорь, вопросов у слушателей пока нет. У меня вот вопрос такой. Герб ты показывал, очень уж похож это знак на громовник. Это громовник, это в традиции нашей, это знак Перуна. Это, ну, в принципе, он есть. С этой стороны ты не рассматривал как-то этот знак? Дело в том, что Перун – это одно из проявлений рода. То есть если мы смотрим на само понятие Творца, оно очень многомерное, и Творец проявляется через множество творящих сил. То есть в славянской духовной традиции они назывались богами. Соответственно, та сила, которая создает мир и проявляет мир, она также многомерна. То есть тот же Сварог, Перун, то есть это этапы творения мира, по сути. И, конечно, вот эти вот большие вот образы, они могли выражаться и вот и громовником в том числе. То есть, по сути, это один и тот же символ. Просто разные народы где-то могли его называть цветком рода, там, перунов цвет. и так далее. То есть, но важно видеть суть, то есть что этот символ показывает на уровне процесса. То есть если мы посмотрим на этот образ развернуто, то мы можем понять, что мировое древо – это символ живого, единого, связанного между собой мироздания, которое вот растет из зерна самого Творца, из семени рода. И это же зерно, оно находится в центре самого человека. То есть это его суть, это источник его огня и его живой веры. То есть это глубинная, сокровенная суть человека, то, что в других традициях называется «живатма», «искра Бога», «тигле». Вот. И таким образом мы можем видеть, что все эти три символа составляют собой единый процесс на уровне Вселенной, клетки и человека. И в своем взаимодействии это и предстает как образ цельного мироздания, которое проявлено и в человеке, и в микрокосмосе, и в макрокосмосе. То есть мы обретаем целостность. То есть через этот знак. Это содержание. А каким богам это приписывается, ну, это может быть по-разному. То есть в зависимости от какой-то конкретной духовной традиции на конкретной территории. Как-то так. Благодарю за ответ. Еще такой вопрос. Вот про крест ты тоже рассказал, откуда он берет свое начало, да, из цветка жизни. А вот есть еще такое мнение, что древняя прародина Дария, да, наших предков, она как раз-таки была поделена реками на, ну, на четыре ровные части крестом. А в середине как раз был храм Меру, или там и произрастало это древо то самое, которое описывается в Ведах тоже, да, в частности, сага там об Инглингах, то, что туда хотел попасть Один все время, дерево это называли они, викинги, Игдрасиль. Вот с этой стороны вот, есть какая-то информация? Ну, смотрите, есть такое понятие, как священная история. Священная история, она, ну, это один из инструментов написания родовой книги, создания подобной священной истории. То есть это священная история, которая показывает на образном и фактическом уровне проявление и реализацию священной категории. То есть это как бы многоуровневая тема, что сама Земля была проявлением на физическом образе вот этого креста, креста в круге, а круг — это, по сути, сияние, которое исходит из центра, что она была и проявлением вот этой вот сути, и носителем. И, соответственно, в средокрестии этой Земли находилась тот гора Меру, то есть, опять же, ключевой смысл русской духовной культуры, или, наверное, славянской, наверное, более правильно, это мера, чувство меры. Потому что кто знает меру, тот знает все. И вот даже согласно ведам, падение асуров произошло из-за того, что они утратили чувство меры. То есть из-за чувства меры они впали в беззаконие, из-за беззакония сами погибли. Поэтому это центр, как сказать, философской мысли, меру. То есть это то, что объединяет с собой все. И в центре вот этой вот меры и должно расти мировое древо. То есть это могло быть проявлено в физическом каком-то эквиваленте, то есть на конкретной Земле. Вот. И это разумно и логично. То есть если ставить себя на место жрецов, волхов, то обладая ну, такой описательной системой и моделью, как мироздание, которое как крест, как центр человека, центр Творца в человеке находящийся, то, конечно, имеет смысл назвать гору, которая посредине этого сделать, или даже ее насыпать, или как-то выстроить, меру, да, и посадить там дерево, для того, чтобы было наглядное соответствие. То есть, ну, это логично. То есть, если бы даже этого не было, это нужно было бы сделать для того, чтобы написать правильную священную историю. Вот. Хотя, опять же, у нас нет достоверных данных, что это было именно так. Но с точки зрения создания вот единого смыслового поля, это ход очень грамотный. То есть, прям очень хороший. Благодарю за ответ. В принципе, у меня вопросов нету. Можно продолжать дальше. Да, то есть тему раскрывать. Самое важное, то, ради чего мы раскрывали эти смыслы, для понимания выводов. То есть что из этого следует. То есть хорошо, есть определенные смыслы, есть определенные священные категории, которые за этим могут стоять. А вопрос, как нам с этим быть? И вот это, вот, наверное, самое важное, чем бы я хотел поделиться вот своими вот в этом плане изысканиями. То есть, ну, первое, то, что я сказал, это что мировое древо само по себе говорит нам о том, что есть не только выгода явного мира. То есть есть необходимость для обретения целостности, познания духовных миров, обретения духовного опыта, познания конов и раскрытия своей душевной чувствительности, то есть уровня нави. То есть способность к восприимчивости, то есть если на современный язык это открытое сердце, то сердце, которое воспринимает мир как что-то живое и себя как часть этого мира, соответственно, живо и начинает течь по человеку. А живо, сила жизни – это прямое следствие здоровья. То есть когда у человека достаточно силы жизни, он здоров. То есть так мы обретаем здоровье, психологическую устойчивость на уровне души и духовную зрелость. То есть что взрослый человек, то есть же много споров, потому что такое взрослый человек, то есть и многие философы, мыслители об этом писали и говорили, но с точки зрения образа мирового древа, взрослый человек – это человек, который научился жить в явном мире по конам, по принципам высших миров, который занимается практикой, у которого есть свой личный духовный опыт и открытое сердце, то есть способности к восприятию своих глубинных желаний, настоящих своего высшего «я», если так можно сказать, и мира как живой системы. Вот, то есть это первый вывод. Второе, что можно вывести из образа мирового древа, это важность почтения предков и Творца, как корней, которые питают на жизненные силы. Потому что только напитываясь жизненной силой, идущих от корней, крона может расцветать, то есть могут быть плоды. То есть без почтения к Творцу и предкам, и, соответственно, и высшим силам, которые стоят между Творцом и предками, то есть кто-то их называет богами, кто-то ангелами-хранителями, то есть в разных духовных культурах они называются по-разному. Вот именно почитание сил во Вселенной, они усиливают движение тока по родовому древу, частью которого мы являемся. То есть этот ток, он и так идет, потому что Творец любит нас безусловно, и предки любят нас безусловно. Вот. Вопрос в том, чтобы была проходимость, чтобы мы это через себя могли пропускать, а для этого должна быть благодарность и почтение, почитание. То есть это имеет очень плотный практический смысл. Дальше очень важным выводом мне видится идеи изначальной светоносной природы человека, для раскрытия которой нужно приложить душевные, духовные и физические усилия. То есть то, что мы не греховны по своей природе, как говорили некоторые философы, что в человеке зла больше, чем добра. Некоторые говорят, что наоборот, добра больше, чем зла. Но если мы смотрим на сам образ цветка жизни, мы понимаем, что в основе всего мироздания и человека, как его неотъемлемой части, стоит именно свет. То есть светоносная природа, она изначальна. А это значит, что все вернется в истоки. Это значит, что как бы человек далеко не уходил от Бога в себе, от смысла, от образа, который заложен в нем Творцом, все равно мы к этому вернемся, потому что все возвращается в свои истоки. И это и есть наша истинная природа. То есть не зло, у человека может быть боль, которая затмевает его глубинные чувства и толкает его на какие-то неприглядные действия. Но это не есть сокровенная суть человека. Сокровенная суть человека – это свет. И если мы это понимаем, то это нас усиливает, потому что свет всегда оказывается сильнее. Следующим выводом, который исходит из этого положения, идет понимание изначального и непрерывного единства с Творцом. То есть оно никогда не прерывалось, то есть не было разрыва связи. То есть в нашей духовной культуре не было сюжета потери связи с Творцом. И таким образом устраняется главный религиозный конфликт, суть которого в потере связи с Творцом, падение в греховность. И вот для того, чтобы эту связь вернуть, и нужна религия. То есть религия – это повтор, религия – это связь. То есть если мы понимаем, что эта связь всегда находится внутри нас, этот высший божественный кон, он внутри нас, то человек с таким пониманием, он может выйти за рамки религиозного мировосприятия. То есть это уже освобождает его от религиозных догм. То есть от пути слепого следования предписаниям, какие бы они правильными ни были. То есть ты можешь черпать там мудрость, но ты не обязан этому следовать, чтобы не было написано в этих книгах. То есть потому что у тебя есть прямая связь с Творцом. И, кстати, это очень точно укладывается в понятие, что мы дети Божьи. То есть у нас есть прямая преемственность в передачу то живого огня, живой искры. Но если так посмотреть, то по сути все мироздание является детьми Божьими. То есть здесь нет идеи богоизбранности, просто для нас это важно. И мы хотим это знание сохранить и передать, потому что это открывает нам дополнительные возможности. И, соответственно, если у нас есть прямая связь, которую важно развивать путем самоуглубления и духовной практики, у нас есть путь к единению с Творцом не через внешние обряды и ритуалы, а через самоуглубление и личный духовный опыт. И право на создание собственных обрядов и ритуалов, которые выражают почтение Творцу, предкам, природе. То есть мы переходим в качество сотворчества. То есть когда мы понимаем, что любые ритуалы, обряды, они были придуманы кем-то для решения задач в определенное время, при определенных условиях. И сейчас это может быть неактуально, потому что изменилось очень многое. То есть сама среда, те образы, которые мыслили люди, они изменились. И, соответственно, иногда бывает целесообразнее, кстати, практически всегда, находить свой личный собственный путь к Творцу и проявление почтения, то есть через внутреннюю глубинную работу. Иногда могут помогать и внешние ритуалы, то есть тогда идет использование, скорее всего, силы вот этих вот наработанных эгрегоров, церквей, вот, которые это усиливают, но там, как говорится, есть договор, как сказать, с двумя сторонами, то есть у монеты две стороны, то есть они тебе дают, но они и забирают. Что-то. Не всегда, кстати говоря, что. Вот. Когда мы понимаем, что мы свободны в творчестве по познанию и проявлению своего внутреннего зерна, заложенного в нас Творцом, мы переходим к пониманию жизни как акта сотворчества с Творцом. То есть мы, как сказать, не рабы Бога, мы... как сказать, не слуги, то есть, ну, допустим, в одной духовной традиции христианской считается, что рабы, там, в индуизме больше как слуги, вот, ну, такая, ну, слуга – это не равный, а у нас понятие того, что мы находимся в сотворчестве и проявляем образ Творца в нас, то есть, если мы говорим, что иминация в славянской духовной культуре Творца – род, то для того, чтобы познать род, нам нужно стать родителем. То есть есть наши небесные родители, и для того, чтобы их познать, нам нужно становиться родителями. Вот, то есть это путь познания Бога. То есть, соответственно, путь отречения от рода и от семьи, он, ну, как бы не является центральным в нашей духовной культуре, то есть монашество и так далее, особенно при нашей демографической ситуации и обстановке. То есть когда мы понимаем, что само понятие рода становится для нас священным, то это тоже очень сильно меняет само мировосприятие человека. Дальше, еще каким выводом можно поделиться, что осознание, что в основе всего живого лежит свет, приводит к понятию уникальности других людей, замысла Творца в них и замысла Творца в самом себе. Это направляет человека на путь сотрудничества, на путь сочувствия или коруны, на путь познания и взаимообогащения. И это уже приводит к отказу от мышления категориями библейской матрицы, то есть богоизбранности и священной войны. То есть должен быть священный враг, в борьбе с которым мы обретаем себя, и то, что Бог избрал нас, мы народ богоносец, мы должны принести свое знание и свой опыт там, всему миру. Вот, или как писали на фляжках, на своих бляшках немцы во время Второй мировой войны: «Gott mit uns», «Бог с нами». Вот. То есть выход за пределы вот этой матрицы, когда идет понимание, что частица Бога есть в каждом. И поэтому должно быть почтение к пути других людей, народов, и к своему собственному пути. И действительно, есть смысл давать отпор внешнему воздействию на себя, когда нарушаются границы, когда враг не дает возможности реализовывать в полной мере замысел Творца в себе. То есть это уже нарушение. Вот, но только за это, а не потому, что он такой плохой, и искоренить его под корень. То есть это лежит в самом мировосприятии, мироощущении. То, что во всем есть частица Бога, частица Творца. Когда мы понимаем то, что вот эти вот символы, о которых мы сегодня говорили, «Сток жизни», и крест, и мировое древо, они более древние по отношению к последующим пластам, мировым религиям, то мы способны видеть что-то более древнее, что более сутевое, и понимать религию не как какую-то абсолютную истину, а как какой-то сектор. То есть вот из всего многообразия, которое может дать цветок жизни, идет выделение какого-то конкретного сектора, идет его разработка, как, допустим, вот колеса сансары. То есть вот это понятие берется, допустим, за основу берется мысль, что в явном мире человек страдает, и разрабатывается определенная философия, которая помогает ему выйти из страдания. То есть можно же рассматривать жизнь не как страдание, а как возможность. И здесь бы уже была другая мировоззренческая, философская система. То есть вопрос, от чего мы отталкиваемся. Но это все входит в целое. Когда мы понимаем, что религии, они просто разбивают целое на сектора и просто лучше его прорабатывают. Вот. Со своими особенностями и, соответственно, человеческим фактором. То есть если мы посмотрим даже на то же христианство, сколько было расколов, изменений, то есть соборов, переписи священных писаний, ошибок в переводе. То есть об этом еще Лев Толстой говорил и достаточно четко заявлял. У него есть две книги очень хорошие. «В чем моя вера» и «Исповедь». То есть его путь прохождения, то есть он специально выучил языки, на которых были написаны священные писания христианской духовной культуры, и ужаснулся тому, какие чудовищные искажения в переводе. Специальные или случайные. То есть он просто это увидел, он это показал, говорит, как так вот? И его просто за это отлучили от церкви, написали икону «Лев Толстой горит в огне этого адского пламени». Или как-то так. Очень такая интересная икона, интересный подход, то есть самого отношения. Вот. Так мы, когда понимаем, что есть какая-то более глубокая основа, происходит снятие внутреннего напряжения при взаимодействии с другими духовными культурами. То есть мы понимаем, что сейчас это воспринимается так, но это не всегда было так. И по сути это вот так, вот так, вот так. Вот. Если нужно уточнение, пожалуйста, в эту духовную культуру, в эту, но суть, она должна оставаться неизменной. Вот. Следующим интересным выводом может быть то, что право на свой уникальный путь познания и связи с Творцом дает право на личный мистический опыт. То есть за рамками религиозных предписаний. Потому что частица в Бога в нас – это и есть благословение Творца на наш уникальный духовный путь. То есть, по сути, Творец и проявил мир как многообразие для того, чтобы это многообразие, взаимодействуя друг с другом, порождало новый духовный опыт, который обогащает Творца. Вот, и, соответственно, не существует двух одинаковых искорок, которые являются сокровенной частью человека или чего-то живого. То есть мы все разные, и поэтому мы можем учить друг друга делиться друг с другом своими наработками и создавать уникальные, порой причудливые взаимосвязи, которые также создают уникальный опыт. Вот. И у нас есть право на это и благословение Творца. То есть не то, чтобы быть всем под одну гребенку, всем в одной духовной культуре, религии, глобальном проекте Запада, Востока или кого бы то ни было. У нас есть личный путь, и есть и право, и необходимость сверяться со своей совестью, глубинным знанием и добывать оттуда личную правду, личную красоту и проявлять ее в мире. Вот именно тогда жизнь человека становится осмысленной, когда человек всматривается в тот замысел, который есть в его искре, в его сути, и подчиняет свою жизнь его проявлению. То есть так жизнь человека становится уникальной, красивой и неповторимой. И тогда этому человеку есть что дать миру, потому что он это в себе открыл. Но это все заложено в нем Творцом и в каждом. То есть когда мы смотрим таких людей, которые действительно что-то проявили в себе сильное, мощное, такое прям завораживающее, можно пойти по пути подражания, а можно вспомнить, что Свет дан каждому внутри, и важно озарить им себя изнутри, и в этом есть путь человека в явном мире. Следующим смыслом можно вывести то, что сакрализация самого символа древа, креста, зерна жизни, и есть еще другие символы, о которых можно поговорить отдельно, которые также с этим имеют связь, потому что обо всем сразу не поговоришь, вот, что сакрализация этих символов и образов открывают для нас саму категорию священного. И когда у человека появляется само понятие о том, что в мире есть что-то священное, что-то незыблемое, это и помогает ему выстроить свои ценности, смыслы и жизненные ориентиры, то есть сделать их плотными. Не то, что моя ценность – это что-то, допустим, патриотизм или коммунизм или еще какой-нибудь изм, да? А что-то более глубокое, то, что не меняется с течением времени, потому что, допустим, тот же понимание того же самого патриотизма, оно меняется. То есть, ну, это очевидно, просто посмотреть, что такое патриотизм в разных странах, вот, в разные периоды. То есть это по большей части политические веяния. Вот, а если мы хотим сохранить собственное сознание, обрести свой собственный путь, нужно осознавать свою личную правду и меру участия в разных социальных процессах. Вот. Но само понятие, то, что у нас есть какие-то священные категории, то, что мы об этом задумываемся, уже продвигает человека на иную ступень осознанности. Потому что именно обретение священной категории дает человеку силы. То есть когда уже каких-то физических возможностей мало, все вокруг говорит, что нет возможности, если у человека есть священная категория, ради которой он живет, которую он проявляет в своей жизни, у него будут силы на дальнейшее движение. А люди без священной категории, без внутреннего смысла, у них нет дополнительной опоры, а порой и нет вот самого главного, самого вот стержня. Вот. И, кстати, представители различных духовных культур, они тоже это понимают, и они стараются привить свои какие-то священные категории. Вот. И через это придавать смысл жизни человеку, который выгоден конкретно вот этой вот религиозной системе. То есть, потому что если мы, допустим, посмотрим на любое учение религиозное или конфессию, то мы увидим, что нужно делать человеку для того, чтобы спастись, для того, чтобы быть богоугодным, для того, чтобы стать, попасть в рай или в какие-то другие высокие сообщества. То есть есть система предписаний, то есть что нужно делать. Вот. И это всегда система, то есть, которая определяет человека. То есть какой бы человек в нее ни подходил, то есть если человек, допустим, читает книги Анастасии, то есть он в итоге, если он принимает это на веру, он в итоге оказывается на гектаре и стремится к реализации этого образа. Если какие-то другие духовные системы, то он будет их реализовывать. Но почему, допустим, гектар, а не 25 соток, если ты не хочешь обрабатывать эту землю? То есть почему там не 10 гектаров, если ты любишь уединение, и тебе не подходит вот такое распределение? То есть когда мы смотрим в себя, мы начинаем уточнять образ и начинаем жить свою жизнь, потому что в разных духовных системах есть подсказки о том, как проявить свое духовное зерно и начало, иначе бы они не цепляли. Но суть всегда должна оставаться в нас самих. Наверное, последнее, чем хотелось бы поделиться из выводов, что при восприятии вот этих вот священных символов в нас происходит сакрализация рода. Рода земного, рода небесного и Творца, рода Всевышнего в своем единстве и целостности. Потому что едино древо миров, едино корни и крона, исток вселенных, миров, реальностей также находится внутри самого человека. И когда мы это осознаем, мы понимаем, что мы являемся частью жизни, частью рода земного, продолжением своих родителей, что мы должны быть продолжением жизни, стать родителями для своих детей, что нам должно почитать Творца, потому что его сила питает нас, тем самым мы напитываем себя, и рода небесного, то есть наших духовных покровителей, которые выстраивают наши пути и жизненные возможности. И когда человек обретает такую целостность, он обретает свою силу жизни, и у него появляется по-настоящему крепкий жизненный путь. Вот к таким я выводам пришел, изучая символы нашей духовной культуры, на самом деле не только нашей, эти символы, они проявлены в разных духовных культурах. Просто я сделал акцент на то, что это есть и в славянской духовной культуре дохристианской. Вот. Но, видимо, ну, у меня такое предположение, что раньше само жречество было общим. То есть само понятие вот жречества, оно достаточно конкретизировано по тем смыслам и образам, которые несло. То есть уже в более поздние времена происходили, может быть, какие-то переосмысления вот этих вот смыслов, там, ценностей, и возникали какие-то отдельные ветки. Там, где-то иудаизм, потом там христианство, где-то буддизм и так далее. Но изначально, скорее всего, это была какая-то единая система, которая имела между собой такие межкультурные связи. Ну, к такому пониманию я пришел, вот, изучая данные символы. Вот на этом, наверное, у меня по этой теме все в данный момент. Благодарю за эфир. У меня вот вопрос такой. Про символы, как-то ты вот все увел в то, что это жрецы и волхвы придуманы для описания каких-то внутренних процессов божественных, которые происходят в человеке. А вот хотелось бы поговорить про солярные символы. Там же крест, который не только же в цветке жизни, да, вот который ты показывал на плоскости, а солярные символы, символы солярники, там крестов же очень много. В этих, так скажем, солярных, и сама по себе свастика, да, даже заложена в слове в этом «сва» – небеса, «тика», то есть сошли, да, с небес символы. То есть вот про них что-нибудь мог бы пояснить, про эти? Да, конечно, просто я думаю, что про них нужно снимать отдельные эфиры, про свастику, вот, ну, таким же образом развивать эту тему. Вот. Ну, действительно, свастика, вот эти вот дополнительные лучи, они показывают движение, то есть тикают. И свастика – это же очень похожий образ на нашу систему. Вот, как она, четыре рукава нашей Вселенной, по-моему, да? Или галактики. Четыре рукава галактики, которые крутятся вокруг центра. То есть само вот это вот небесное движение. То есть это и создается крест в круге. То есть крест в круге – это уже движение. То есть уже подразумевает сияние, движение, процесс. То есть сам цветок жизни, он подразумевает процесс. То есть жизнь, она не стоит на месте, она постоянно движется, постоянно что преобразовывается. То есть движение идет постоянно. Этих лучей, конечно, может быть самое разное количество. И если мы даже, вот, ну, просто, наверное, в следующих темах уже можно раскрыть, то есть, допустим, опуститься более глубоко в наномир и там найти вот все те же самые узоры. Через вибрацию, которая проходит через песок на определенных частотах, через атомарные структуры определенные. То есть это все есть и на микроуровне, и на макроуровне. И, соответственно, свастика, она передает символ, это символ движения жизни как таковой в нас. То есть что жизнь не статична, она движется. Вот. И действительно в основе свастики лежит крест. Но крест же – это перекрестие. Это два и более, как ду. Два и более лучей, которые сходятся в центр, и между ними происходит определенное взаимодействие. Вот, кручение, там, спирали и так далее. Благодарю за ответ. К нам в студию поступил один вопрос, поэтому, я думаю, перерыв не будем делать. Сразу ответим на него и будем завершать. Андрей Юрьевич спрашивает. Совершил ошибку, закрылась связь с родом. Как быть? Каким образом закрыл, надо понимать. Ну, закрыл то, что отрекся от рода или что? Ну, совершил ошибку какую-то. Ну, хорошо, допустим, совершил ошибку. У человека есть свобода воли. Он может обратиться к роду, как к роду к небесному, так и к роду земному, через свое сердце, через внутрь, через самоуглубление и искренность. То есть можно сделать следующее. Зажечь свечу. Просто свеча, она помогает настроиться со внутренним светом, вот с этой, с искрой. То есть как через подобие. То есть она помогает самоуглублению. Найти вот свою суть в себе и из этой сути обратиться, именно сказать то, что ты чувствуешь, попросить включить опять в родовую структуру, чтобы через тебя прошел образ рода, чтобы через тебя прошли жизненные силы. Сила твоего рода земного, мудрость рода небесного и благословение рода Всевышнего. Что я хочу это познать на своем жизненном пути, я хочу быть с вами, пусть наша воля будет едина. Направляйте меня, я хочу слышать вас, я хочу чувствовать вас. Откройте мне мои жизненные пути, пути моего рода, пути познания жизни и Творца. Я буду следовать им. Направьте меня, я буду слышать это. И после этого, ну вот именно прям вот импульс задать, как бы он идет и вверх, и вовнутрь. То есть он на самом деле как будто вот так вот. То есть можно сделать какое-то действие, допустим, вот в ладоши. То есть как запуск. Вот. Можно выдохнуть в этот образ, прям продышать. То есть представить это, вообразить, что вот волна идет, доходит, и обратно идет волна тепла, то есть как принятие. Прожить это, вот, и, так сказать, самоуглубиться опять и успокоиться. И дальше по жизни замечать те подсказки, которые будут возникать через людей, через события. Потому что мир живой, он всегда отвлекается на наши зовы, на наши проявления, которые идут от чистого сердца. А наше сердце, на самом деле, в глубине и физически, и духовно. Благодарю за ответ. На этом наш эфир подходит к своему завершению. И я благодарю всех, кто сегодня присутствовал на нем. Отдельно благодарю Игоря за то, что пришел к нам в студию в очередной раз и поделился своими исследованиями в, так скажем, традициях и наследии наших предков. Благодарю также всех, кто поддерживает Народное славянское радио как материально, так и своей активностью на наших ресурсах. И по нашей старой доброй традиции, Игорь, предлагаю сказать тебе напутственное слово для всех людей, кто нас смотрит и слушает. Хочется пожелать соединиться с замыслом Творца в себе. Понять, что в сердце каждого человека есть этот образ и замысел, для реализации которого мы сюда пришли. И обрести честность перед собой в том, чтобы это увидеть, и внутреннюю силу для того, чтобы следовать этому. Этого я желаю нашим зрителям и слушателям. Благодарю тебя за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Ключевые символы славянской духовной культуры». В гостях у нас был Игорь Меркулев, вел эфир Виталий Петров. Управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны и полезны, делитесь эфирами с друзьями, ставьте палец вверх, смотрите нас на наших ресурсах. Напоминаю, кроме YouTube нас можно смотреть на ВК-платформе, на Рутубе. Ссылки все есть внизу, переходите, смотрите. Ну, а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.